Глава 17. Риск потерять все или только сознание. Утро следующего дня для Инди выдалось довольно мрачным и тревожным. Жить с Мэдисон казалось ей странным до дрожи в коленях, словно она ночевала в одной комнате с призраком Донателлы. Мэдисон была пугающе похожа на пропавшую девушку. Те же светлые локоны, глубокие голубые глаза, тот же выразительный взгляд. Иногда Инди казалось, что она вот-вот сорвется и начнет кричать. Мэдисон не только выглядела как Донателла, она даже носила ее вещи, что лишь усиливало безумие. Это было слишком, почти сюрреалистично. Инди сидела на полу в свете блеклого утра, окруженная картоном, ножницами и чертежами, аккуратно вырезая детали для архитектурного макета здания, над которым работала последние несколько дней. Ее взгляд был сосредоточен на круге, который она пыталась вырезать ровно, когда Мэдисон, одетая в полосатую кофту, остановилась перед зеркалом. «Слушай, почему на меня так смотрят в коридорах?» Мэдисон расправляла рукава кофты, внимательно изучая свое отражение. Ее голос был беспечным, но в нем проскальзывало легкое недовольство. «Ну...» — начала Инди, не отрываясь от своей работы. «Ты носишь вещи умершей девушки. У вас одинаковый цвет волос, и вы слишком похожи, как две капли воды». «Умершей?» Мэдисон резко остановилась, как будто только это слово действительно достигло ее ушей. Инди осеклась. Кажется, она сказала лишнее. Резкая волна сожаления пронеслась у нее в голове, но было уже поздно. «Ты что, считаешь, что она жива?» Инди попыталась смягчить ситуацию, хоть и понимала, что это пустая затея. Прошло 2 года, и от нее ни слуху, ни духу. «А вдруг произойдет чудо?» С легкой улыбкой пожала плечами Мэдисон, снимая кофту и небрежно бросая ее на стул. Инди чуть не выдохнула с раздражением. Эта привычка разбрасывать вещи сводила ее с ума. Все-таки она была жуткой чистюлей в сравнении с Мэдисон, а Мэдисон будто специально превращала их общую комнату в беспорядочную свалку. Мэдисон надела красный свитер, который выгодно подчеркивал ее стройную фигуру, и заправила его в джинсы на низкой посадке. «Куда ты собралась?» Инди бросила беглый взгляд на соседку, продолжая резать картон. «Думаю, съезжу в Нью-Йорк», — небрежно отозвалась Мэдисон, расчесывая волосы пальцами. «Хочу обновить гардероб. Надо уже свои вещи иметь, не находишь?» «Отличная идея!» — кивнула Инди, радуясь, что, возможно, Мэдисон наконец-то перестанет одеваться как копия Донателлы. Однако, когда Мэдисон взяла флакон духов и вылила на себя последние капли, Инди почувствовала, как внутри нее что-то оборвалось. Это были духи Донателлы, аромат розового сада, наполнивший комнату. Теперь даже запах Мэдисон был точной копией Донателлы. «Прощай», — легко произнесла Мэдисон, схватила кошелек и скрылась за дверью, оставив за собой шлейф аромата роз. Инди продолжила сидеть на полу, уже не столь сосредоточенно работая над макетом. Внезапный стук в дверь заставил ее вздрогнуть. Она поднялась с пола, и пол под ней слегка заскрипел. Открыв дверь, она увидела Лайзу. «Привет?» — немного смущенно произнесла Инди. «Привет!» — ответила Лайза с неприкрытым любопытством в голосе и, не дождавшись приглашения, прошла внутрь комнаты. Она брезгливо сморщила нос. «Ну и духи! Меняй их срочно!» «Это не мои!» — раздраженно ответила Инди, захлопнув за ней дверь. «Это Донателлы». Лайза прыснула от смеха и язвительно спросила. «Что, ее призрак к тебе приходил? Полюбоваться на твою новую жизнь?» «Нет», — Моя новая соседка решила жить ее жизнью. Инди кивнула в сторону гардероба, где висели вещи Донателлы. «Мерзость!» — Лайза скривилась. «А трусы ее она тоже носит?» «Может быть», — пробормотала Инди, и внезапно они обе расхохотались. Смех прозвучал неожиданно облегченно, сбросив немного напряжения. Лайза в простой белой рубашке и черных брюках, украшенных тонким золотым поясом, медленно прошлась по комнате, осматривая интерьер. На ней был легкий запах мятной жвачки, смешанный с дымком сигарет. «Лайза, чего тебе?» Инди села на кровать и скрестила руки на груди. «Просто хотела поболтать». Лайза небрежно опустилась напротив нее. «Мы же теперь вроде как друзья, верно?» «Только ты ведешь себя так, будто специально отталкиваешь всех», — вздохнула Инди, бросив на нее беглый взгляд. Лайза, не слушая, вдруг заметила белый край бумаги, выглядывающий из-под тумбочки в углу комнаты. Ее серьги слегка звякнули, когда она наклонилась, чтобы достать ее. «Что это у вас тут?» Лайза медленно развернула бумагу и показала ее Инди с игривой улыбкой. «Ого, красота какая!» «Это не мое!» Инди нахмурилась, чувствуя смутное беспокойство. «Я вижу!» Лайза нахмурила брови, разглядывая фото. «Черт! Донателла была реально не в себе!» Фотография, которую она держала, была из их ежегодника. На ней были изображены все шестеро друзей. Инди мгновенно узнала снимок. Он был сделан на первом семестре второго курса, но он был испорчен. Лица всех участников фотографии были яростно закрашены черной ручкой, словно кто-то с неимоверной злостью пытался стереть их с лица земли. «Выброси это», — тихо сказала Инди, отвернувшись от фото. «Ладно», — удивительно легко согласилась Лайза, скомкав фотографию и выбросив ее в мусорное ведро. Инди взглянула на Лайзу, и перед ней предстала совсем другая девушка, не та, с которой они когда-то бегали по коридорам и обменивались секретами. Сейчас это была роковая красавица, носившая элегантные наряды от Vivienne Westwood. Ее кожа благоухала насыщенным, чуть горьковатым ароматом черной орхидеи, таким неподражаемо взрослым и утонченным. Это поражало, как быстро Лайза сумела трансформироваться из привычной, но взбалмошной блондинки в нечто опасное и изысканное. «Слушай, мне нравится твой новый образ», — заметила Инди, улыбнувшись, хотя внутри почувствовала легкое беспокойство. Она скользнула взглядом на себя, понимая, что сидит в своей старой пижаме, мягкой и простой, будто забытая детская игрушка. В присутствии Лайзы она чувствовала себя не то чтобы неловко, но явно не на своем месте. «Спасибо». Лайза бросила равнодушный взгляд на свою одежду, затем присела на соседнюю кровать. «Анжела мне помогла. Хотелось попробовать что-то новое». Инди кивнула, пытаясь найти слова, чтобы продолжить разговор. Но мысли ускользали, а между ними нависло молчание. Сначала неловкое, а затем уже почти тревожное. Казалось, Лайза тоже это почувствовала, и первой решилась нарушить тишину. «Инди, прости, что я так и не навестила тебя в реабилитационном центре», — сказала она неожиданно тихо. В ее голосе не было той привычной колкости. «Я просто сильно испугалась за тебя. По-настоящему». Инди удивленно вскинула брови. «Серьезно? Я была уверена, что тебе плевать на всех нас». Она фыркнула, немного не веря в эту откровенность. «Почему ты так думаешь?» Лайза резко посмотрела на нее. Ее глаза вспыхнули непониманием. «Потому что твое отношение ко всем нам было, мягко говоря, не самым теплым». Инди закатила глаза, переводя взгляд на потолок, и разглядывая узорчатую лепнину. «Ты всегда была стервой, а сейчас ты еще больше изменилась. Стала еще хлеще, что ли?» Лайза вздохнула и неожиданно начала говорить так, будто снимая маску. В ее голосе слышалась странная нотка уязвимости. «Я веду себя так, чтобы обо мне говорили». Она опустила взгляд, играя краем своего кожаного ремня. «Я просто не хочу, чтобы меня забыли». Инди пристально смотрела на нее, пытаясь осмыслить услышанное. «Можно ведь запомниться чем-то хорошим, правда?» — мягко сказала она, все еще немного не веря, что Лайза открывается ей. «Я ничего не умею, кроме как тусоваться и выглядеть красиво». Лайза усмехнулась чуть горько. «Но раньше я вправду дорожила нашей дружбой. А потом все пошло под откос. Каждый из нас разошелся по своим сторонам». Инди кивнула, чувствуя странное чувство сострадания, которое нарастало в ней. «Я тоже это заметила», — тихо сказала она. «Но все же никогда не поздно исправить что-то». Лайза на мгновение потеряла весь свой привычный шарм и самоуверенность, но спустя мгновение она вернулась к обычному тону, слегка улыбнувшись. «Анджела и Нейт, хорошие ребята, жаль, что мы раньше не сблизились», — сказала она, ее взгляд скользнул по комнате, где в углу стоял начатый макет здания, над которым трудилась Инди. Лайза оценивающе кивнула. «Очень красиво. Тебе стоит продолжать в том же духе». «Спасибо». Инди поднялась с кровати, размяв плечи. «Ты свою работу уже закончила?» Лайза замялась на мгновение, а затем небрежно махнула рукой. «Нам с Анджелой разрешили делать совместный проект. Она сейчас работает над своей частью». Инди нахмурилась. «Осталось-то всего пару дней. Вы точно успеете?» «Должны», — с легкой неуверенностью ответила Лайза, вставая с кровати. «Ладно, пойду проверю, как там Анджела». Она направилась к выходу, но на пороге внезапно обернулась. «Знаешь, может, как-нибудь все соберемся вместе? Я познакомлю вас с Анджелой и Нейтом», — предложила она с легкой улыбкой. «Было бы неплохо», — тихо согласилась Инди, невольно улыбнувшись в ответ. «Спасибо тебе еще раз». Лайза коротко кивнула и исчезла за дверью, оставив за собой запах черной орхидеи и чуть горькое послевкусие их разговора. Инди выдохнула, наконец-то оказавшись одна. Она словно долгое время держала дыхание, пытаясь угнаться за потоком событий. И теперь, когда комната снова погрузилась в тишину, ей стало легче. Подтянув штаны своей старой, застиранной пижамы, она вернулась к макету здания, но мысли ее упрямо возвращались к Лайзе. «Она правда волновалась обо мне?» — с недоверием думала Инди. Это было непривычно. Лайза всегда была такой жесткой, почти холодной, и их дружба казалась скорее рабством, где королевой была Лайза. Инди вспомнила, как в первый день после реабилитации Лайза принесла ей огромный букет пионов, ее любимых. Тогда это показалось Инди простым жестом вежливости, каким-то дежурным подарком. Но теперь, после их сегодняшнего разговора, она начала задумываться. Возможно, Лайза и вправду беспокоилась. Все это было странно, непривычно. Она вернулась к проекту. Макет здания Аркадия должен был быть завершен до конца недели, а у нее было еще так много работы. Инди снова взяла ножницы, аккуратно вырезая очередной элемент фасада, когда вдруг ее внимание привлекло едва различимое шуршание за дверью. Она замерла, насторожившись. Казалось, что кто-то стоит с другой стороны. Затем тень мелькнула под дверью, неясное и мимолетное, но достаточно, чтобы Инди напряглась. Кого она могла ждать в это время? Она медленно поднялась, отложив ножницы, и подошла к двери. На секунду ей показалось, что это может быть Мэдисон, которая забыла что-то в комнате, но тишина за дверью говорила об обратном. Инди взглянула вниз и заметила, как в узкую щель под дверью просунулась толстая пачка бумаг в картонном конверте. Инди медленно открыла дверь, но в коридоре уже было пусто, только дверь лифта закрывалась тихим звуком, унося с собой того, кто оставил послание. Инди почувствовала, как по спине пробежал холодок. Кто это мог быть? С трепетом она подняла конверт с пола. На вид он был обыкновенным. Она быстро разорвала печать и вытащила содержимое. Первым на глаза попалась справка из лаборатории и сразу же кольнуло чувство знакомого ужаса. Это была медицинская справка на наличие наркотиков в крови. Положительная. Она почувствовала, как у нее закружилась голова. «Что за...» — тихо выдохнула Инди, не веря своим глазам. Ее сердце бешено заколотилось. Этого просто не могло быть. Она была чистой уже полгода. Все эти трудные месяцы борьбы с зависимостью, жизнь в реабилитационном центре, попытки вернуть свою жизнь на правильный путь. И теперь это? Кто мог так с ней поступить? Она в панике перевернула лист бумаги и обнаружила там еще одну записку, написанную аккуратным мелким почерком, который она не узнала. В тексте была та же загадочная угроза, что витала в воздухе последние несколько минут. «Ох, Инди!» Подделывать справки было очень весело. Но скажи, кому поверят больше, бывшей наркоманке или порядочному врачу? Как думаешь, сколько времени понадобится университету, чтобы поставить тебя к стенке? Исключат тебя сразу или сначала отправят обратно в клинику? А может, ты снова окажешься на первых полосах? Сенсация! Бывшая наркоманка сорвалась! И снова на игле. Интересно, как быстро твое имя появится в новостях? Инди почувствовала, как холодный страх сжимает ее грудь. Это было просто ужасно. Как будто кто-то залез в ее самую больную точку и с наслаждением начал на нее давить. Но не бойся, дорогая, тебе дается шанс. Если хочешь, чтобы эта маленькая тайна осталась между нами, спускайся в подвал. Туда, где я когда-то лежала. У тебя есть ровно 1 час. Я приготовила для тебя небольшой сюрприз. У Инди перехватило дыхание. Она резко бросила записку и справку на кровать. Сердце стучало в ушах так, будто могло разорваться. Все, чего она добилась за последние полгода, могло рухнуть в одно мгновение. Инди нервно схватила свою любимую кожаную куртку, висящую на старой вешалке у двери. Это была излюбленная вещь, поношенная, но все еще крепкая, с запахом табака и нотками мускуса, которые оставались после прогулок под дождем. Она вздохнула, переведя взгляд на недоделанный макет здания, что стоял на столе. В голове крутилась одна мысль. Не судьба мне его закончить. Закрыв за собой дверь, Инди вышла в коридор. Ее шаги эхом разносились по длинному, слабо освещенному пространству. Лифт ехал слишком медленно, и каждый секундный тик подчеркивал напряжение, которое сковывало ее изнутри. Она пыталась отстраниться от всей этой абсурдности последних недель. Слишком много событий, слишком много вопросов. Снова и снова перед глазами мелькали сцены. Толпы студентов в университете, их укоризненные взгляды за спиной, шепот, пропитанный насмешками. «Наркоманка!» — слышалось ей из толпы. Они смотрели на нее, словно она была грязной тряпкой, словно просто ее присутствие может заразить их каким-нибудь недугом. Это было омерзительно. Выйдя из здания, Инди ощутила, как холодный ветер проник сквозь ее тонкую пижаму, заставляя кожу покрыться мурашками. Время стремительно менялось. Раньше было тепло, а теперь воздух был резким и обжигающим, предупреждая о скором наступлении горных заморозков. Внизу по дороге, ведущей к спортзалу, она видела, как желтые листья медленно гнили, смешиваясь с грязью на холодном камне. Под ее ногами поскрипывали сухие ветви, разбросанные по дорожке, как мертвые воспоминания, оставшиеся после лета. Инди быстрым шагом дошла до заброшенного здания спортзала с черными от времени стенами и разбитыми окнами. Она, не задумываясь, машинально направилась к подвальным помещениям. Все было словно во сне. Извилистые узкие коридоры, потрепанные стены с облупившейся краской, пробегающие крысы. Ничего не удивляло, но все вызывало беспокойство. Подвал вызывал у нее дрожь, напоминая о прошлом. Тем не менее, мысль о том, что она здесь одна, как ни странно, приносила ей спокойствие. Даже в этом месте все было лучше, чем жить под одной крышей с Мэдисон. Когда она добралась до знакомой двери, с легким трепетом вошла внутрь. Подвал был полон теней, но в нем царила давящая пустота. Инди медленно прошлась по комнате, стараясь осмотреть каждую щель. Стены были покрыты паутиной, пол — слоем пыли, но все выглядело так, словно комната ждала ее прихода. Она не знала, что здесь найдет, какой сюрприз ее ожидал, но едва ли верила, что это будет что-то хорошее. Осматривая стеллажи, ее взгляд задержался на одной полке. Там, пыльный и немного поврежденный, лежал знакомый блокнот. Инди приблизилась и схватила его, чувствуя, как по телу пробегает дрожь. Это был не просто блокнот. Это был дневник Донателлы Гилсон. «Зачем он мне?» — произнесла Инди вслух, глядя на потертые страницы. Она осторожно раскрыла дневник и начала пролистывать страницы. Вскоре из его середины выпала фотография. Инди подняла ее и развернула. На фото были изображены две девушки, стоящие спинами к камере. Их футболки были приподняты, открывая татуировки в виде бабочек на пояснице. Инди не сразу поняла, что это значит, но какая-то часть ее осознала. Это не случайность. Это что-то важное. Ее пальцы нервно смяли фото, и она бросила его в карман своей куртки. В этот момент за ее спиной раздался едва уловимый шорох. Инди резко обернулась, сердце застучало в висках. Темнота перед ее глазами сомкнулась мгновенно, и ее сознание начало ускользать. Последнее, что она почувствовала, это внезапный удар по голове. Мир перед ней потемнел, и она потеряла сознание.